Долговязый Борис Беденко, ростовский беспризорник. Подростком он был оставлен заданием в оккупированном городе и осужден за то, что, попав в Освенцим, раздавал соседним крестьянам пепел из крематория под видом патентованного удобрения. Выплюнул окурок и, почесывая худую татуированную грудь, с досадой уставился на бородатого Федора Гапонова, до 37-го года бывшего директором Киевского завода взрывчатых веществ. «Вы меня не упрекайте. Восточные народы на самом деле изобретали чудовищные пытки», — огрызнулся Гапонов. «Но в изоляторе их одни русские били», — ехидно заметил высокий лысый Рымша, капитан польской армии. «А немцы восточные. Трое из моего отряда попали в гестапо, и мы их не узнали потом», — пробасил Лисоцкий. «Опять он плетет свои басни. Кто тебе поверит, партизан? Наверное, сам из гестапо». Тонкий, смуглолицый Петреску, недавно осужденный за саботаж на одном уральском заводе, никогда не упускал случая поддеть Лисоцкого. Тот вскочил. На крепкой шее будущего кавалера почетного легиона вздулись вены. «Хватит издеваться! Сейчас тебе башку сверну, скотина румынская!» «Отставить!» Лисоцкий взглянул на говорившего и сел. Коровин, внешне ничем не приметный, в прошлом инженер, преподавал джиу-джитсу в разведшколе «Цепелин», и все знали, что связываться с ним – дело небезопасное. «Спятили», – подытожил Рымша, – «загрызете друг друга». «А ты что плачешь? Пусть плачут чекисты!» Он повернулся к Хамидуллину, который на самом деле скривил лицо в плаксивой гримасе. «Я не бил, я только писал!» Старик тихо выругался по-татарски и лег на свое место. «Мы узнали потом, что беглецов действительно страшно били по пяткам, повесив связанными по рукам и ногам на палку между двумя столами. Это был чистый садизм, поскольку все обстоятельства побега были известны, и никто ничего не отрицал. Они защищали только Лешу, водителя самосвала, которого оперативники подозревали в соучастии. 7. Надзиратели ходили с сияющими лицами, хотя перед зэками пытались напустить на себя безразличие. Многих повысили в звании, трем дали отпуск и всем премии. Колымский полковник, встретив латыша, несшего взрывникам вязанку дров, даже не счел нужным посадить его в изолятор, а только погрозил кулаком и заметил оказавшемуся рядом прорабу: «Больше этих фашистов не пускайте к себе в общежитие. Еще кого убьют, тут одни эсэсовцы. Слыхали про батюту, которого мы поймали?» Недели три спустя в штабе лагеря состоялся суд. Присутствовало много вольнонаемных. Они потом нам рассказали подробности. Никто из участников побега свою вину не отрицал. Они знали, что приговор им всем предрешен. Однако ошиблись. бывшего командира Красной армии, художника Ремнева, в суд привели из гарнизонной больницы с повязкой на глазах. Во время допроса следователь так разошелся, что заехал связанному Ремневу в оба глаза и чуть не лишил его зрения на всю жизнь. Учитывая, что незаконность такой процедуры была слишком очевидна, Ремневу сохранили его 10 лет. Другим же, в том числе Лоци и Гуцулу Антону, у которых с зачетами оставалось по 3-4 года срока, дали, как все и ожидали, полную катушку, 25,5 по рогам, поражение в гражданских правах. По мнению наших горных мастеров, Батюта держал себя на суде вызывающе. В последнем слове сказал: «Мы стоим перед вами лишь потому, что ушли без огнестрельного оружия. Больше такое не повторится. Полковник Батюта ошибается только раз». Председатель суда рявкнул: «Я лишаю вас слова!» На что Батюта спокойно ответил: «Мне и так нечем с вами говорить». После суда Ремнева отвели в лагерную больницу, остальных в изолятор. Целый месяц их не выводили на работу, пока заживали перебитые ноги, поломанные ребра, рубцевались раны. Восьмое. Это лето на Колыме выдалось самым теплым за многие годы. Я ходил по участкам с новым реечником, замерял, нивелировал, проверял направление открываемых штолен. Иногда наблюдал, как выходили на работу штрафники, около 30 человек. Они были последними на разводе. Перед изолятором их тщательно обыскивали, затем выстраивали по пяти и выводили под конвоем автоматчиков с овчарками. Штрафники неторопливо шагали через поселок, сворачивали вправо и, пересекая полигон, поднимались на сопку к новому участку, где в недрах крутого склона была обнаружена жила «Надежда». Они двигались двумя группами. Позади шли временные, которые уже отсидели в изоляторе и работали несколько дней в штрафной за мелкие прегрешения. Опоздание на съем, разговоры после отбоя, приработки у вольно-наемных, неположенное обращение к надзирателям. Один новичок, не знавший берлаговских правил, попросил: «Гражданин начальник, дайте докурить», за что получил 3 суток с выходом на работу. Впереди, с отдельным конвоем автоматчиков, шла группа постоянных обитателей Бура, тех, кто получил месяц и больше за тяжелые нарушения лагерного режима. Например, прятал ножи, деньги или сухари, или же был приговорен выездным лагерным судом. За отказ от работы, так же, как и за побег, получали норму 25+5. Рыжий Дудко, например, рослый украинец с мощного телосложения, имел за это несчетные лагерные судимости, начиная с 1937 года, когда его, 20-летнего киевского студента, взяли за петицию, подписанную большой группой наивных юношей в защиту любимого профессора, арестованного как врага народа. Не будучи приверженцем какой-либо секты или научно обоснованного мировоззрения, Дудко придерживался, несмотря на многолетние муки, издевательства, строжайший режим и лагерный суд, твердого убеждения трудиться только на товарищей по несчастью. На производстве же врагов и истязателей, как он спокойно заявлял судьям, принципиально не работал. Гаранинские времена, когда любого отказчика расстреливали на месте, Дудко пережил чудом. После того, как разъяренный горный мастер сломал ему ногу ударом лома, целый год пролежал в санчасти, где работал его друг, пока Гаранина, злого духа довоенной Колымы, приехавшего на Дальстрой, чтобы расправиться с врагами народа, в чем он отлично преуспел, не расстреляли самого. Прямой противоположностью Дудко был отказчик Зинченко. Коренастые, краснощекие круглолицы, с водянистыми голубыми глазами. Внешне он не очень походил на тип ламброзовского злодея. Когда же за отказ от работы его избили в изоляторе и долго держали закованным в наручники, он скоро нашел способ, не ударив палец о палец, выслужиться перед начальством. Стал немилосердно истязать провинившихся зэков и скоро занял пост бригадира штрафников. Как выяснилось впоследствии, на совести Зинченко было 136 человек, собственноручно им повешенных в Сумах, где он служил палачом у немцев. К тому же негодяй был еще и отчаянным трусом. Тех, от кого мог получить сдачу, а отпор такому откормленному Борову можно было дать только киркой, традиционным оружием обездоленных зэков. Зинченко никогда не задирал, будто не замечал их на работе вовсе. Зато изощренно издевался над беспомощными, обычно малосрочниками второй группы. Первыми в штрафной бригаде выводили беглецов. Они шли, скованные подвое наручниками, высокие батюта всегда в паре с низкорослым заикой Сабиром. Казах издалека был заметен своей пегой шапкой-ушанкой, которую не снимал даже летом. Было непонятно, как это ему разрешали. К летней форме нам выдавали нелепого вида картузы с сильно помятым козырьком. Лоцци, обезображенный рукояткой пистолета, хромал рядом с худым, но плечистым Антоном, на щеке и высоком лбу которого появился новый большой красный шрам. Когда Гуцул заговаривал с соседом, что вообще-то строго запрещалось, но беглецам нечего было терять, и конвой старался избегать ненужных стычек, в ровном ряду белых зубов парня показывалась ужасная дыра. Через месяц в буре исчезли сперва наручники, затем собаки, и, наконец, осталось всего 3 конвоира. Солдат не хватало. 9. Сентябрь на Колыме обычно дождливый, Иногда в середине месяца выпадает снег и больше не тает. Но в тот год сентябрь был солнечным и теплым. Лишь утром в некоторые дни белел иней. Сопки запестрели разнообразием осенних красок. Алели кусты шиповника. На фоне густой зелени стланика ярко золотились лиственницы. Мы собирали бруснику, верное средство от цинги, и грелись в лучах солнца. Мы — это мой речник, и я — замерщик, лицо привилегированное, но вынужденное лавировать между фактическими кубометрами, нормой и лишним черпаком каши для бригады. Сегодня 15-е число, роковой день контрольного инструментального замера, который может уничтожить все записанные бригадиром в наряде объемы. Но я спокоен. Бригада скалывала лед в новой штольне. Лед на контроле измерять не полагалось, поэтому не надо бояться перемера. Дополнительный паёк ребятам обеспечен. Я поставил штатив на высшей точке нашего второго участка, у третьего шурфа, в 100 метрах от оцепления, отмеченного очередью выше на журавлиных ногах, и нивелировал карьер. А мой речник ловко лазил по крутым уступам, то и дело переставляя рейку. Это был Руди, немец 17 лет из Дрездена, арестованный 13-летним по списку вместо брата банфюрера Гитлерюгенда. Таких заключенных, которых осудили за чужие грехи, я уже писал о Ноде. Встречалось в лагере немало. После войны с советской администрацией в Германии приходилось арестовывать по спискам, составленным немцами-антифашистами, а то и просто по бумагам официальных документов. Например, перечню чиновников какой-нибудь нацистской организации. Просчитаться было не мудрено, но беда заключалась в том, что когда ошибка выявлялась, арестованные все равно подыскивали какую-нибудь вину. «Сиди пока тут, покури», — бросил я Руди и побежал вниз в контору участка, находившуюся в 300 метрах от карьера. Там я быстро начертил новый разрез и подсчитал вынутый за полмесяца объем. Подбив итог, облегченно вздохнул. Расхождения не было. Колку льда можно придержать до следующего месяца, когда погода испортится и работать будет труднее. Свои записи я перенес в официальную замерную книжку и вышел. Теперь оставалось лишь определить глубину третьего шурфа, а там разница в несколько сантиметров не повлияет на общие бригадные проценты. Я зашел в инструменталку. Маленький смуглый грек Мавропула точил топор и на свой лад напевал популярную песенку. «Давай пожрем твой хлеб вдвоем, моя любимая!» «Ахилл, помоги мне вытащить Руди из третьего!» Наш штатный весельчак обулся. У него была странная привычка работать босиком, и мы с ним поднялись на сопку. Руди курил, набросив пиджак на нивелир, стоявший возле шурфа. Грек убрал пиджак и начал возиться с нивелиром, направляя его на разведучасток «Надежда» на склоне противоположной сопки, отделенная глубоким узким ущельем, по дну которого протекал ключ. От нас до Надежды было по прямой не более полукилометра –